Глава 14. Равнины Силайи. Телеграфист с карандашом за ухом высунулся из своей будочки и протянул кондуктору первого вагона листок. Ударил станционный колокол, свистнул паровоз, облака пара взметнулись у него по бокам, словно черное и злобное железное чудовище вдруг вышло из спячки. «Давай, давай, ребята!» — кричали офицеры. «Живей, поворачивайся!» Из-под стеклянного вокзального купола из биваков бежали сотни вильистов в сомбреро с патронташами на груди, с винтовками за спиной или в руках. Кое-кто еще дожевывал последний ломоть тортильи с фасолью, которую их жены приготовили на кострах, разложенных вокруг черной, всей в испарине машинного масла туши локомотива, спешившей доставить мясо на бойню. 11 000 солдат Северной дивизии были готовы отправиться на восток. «Ну, инженер, вот и наше времечко приспело», — сказал Хиновева Гарса. Мартин Гаррет, стоя рядом со своим конем, наблюдал, как люди набиваются в вагоны или карабкаются на крыши. Лошадей, доставленных из Ирапуато, на этих же поездах выгрузили, и теперь они со своими хозяевами стояли по обе стороны полотна, ожидая команды двигаться вперед своим ходом, меж тем, как пехота размещалась в грязных, пропахших соломой и навозом товарных вагонах. 2 часа назад Панчо Вилья приехал на автомобиле дать напутствие командирам бригад и полков, а потом скрылся вместе со своим эскортом в клубах пыли, отправившись навстречу артиллерии, которая была еще в пути. «Силайя!» — доносилось из окон и с крыш. «Мы едем брать Силайю!» Об этом стало известно, когда солдаты прощались с женами и детьми, цеплявшимися за ноги и полы. Многочисленные сальдадеры провожали мужей до поезда, несли их оружие и снаряжение, обнимали, совали завернутые в платки маисовые лепешки и самодельные фляги с водой. На станции кипел настоящий водоворот сомбреро, маузеров, винчестеров и патронташи с поблескивающими на солнце головками пуль. Вдоль состава, расталкивая солдат и женщин, шли путейцы в синих парусиновых робах, выпачканных тавотом, постукивали длинными молотками по вагонным тележкам. «Замысел в том, — сказал майор, — чтобы выбить их из Эль-Гуаха». Прикрывая глаза шляпой на вытянутой руке, он поднял лицо к небу, чтобы узнать, высоко ли солнце. «Мы выходим прямо сейчас». «Где же твои часы, майор? — спросил Мартин. — Стали. Ничего не могу с ними сделать». Мартин вытащил из кармана свои и протянул ему. «Возьми-ка». И добавил настойчиво, видя, что мексиканец колеблется. «На тебе ответственность, надо, чтобы ты знал время». «Ладно, кум», — согласился Гарса, — «отдам обязательно». Снова раздался свисток паровоза, и облако пара стало гуще. Гарса, опершись о луку седла, повернулся к Маклови Анхелес. «Береги себя, красавица моя!» С этими словами он наклонился, положил руку на плечо женщины, пристально глядевшей на него снизу. Ее голову и плечи покрывала шаль, шерстяная кацавейка замахрилась от ветхости, выленившая юбка была заштопана во многих местах. На бедре висел огромный пистолет. Грубо вылепленное лицо было по обыкновению бесстрастно, однако глаза блестели беспросветной печалью и тревогой, когда она то провожала взглядом солдат на перроне, то вновь всматривалась в лицо мужа. На кратчайший миг она остановила глаза на Мартине и сейчас же отвела. «Голову там себе не сломи по-глупому», — сказала она Гарсе. Сказала тускло и ровно, как будто посоветовала потеплее одеваться в холода. Майор рассмеялся и, наклонившись с седла, обнял ее. «Да никогда, чернушечка моя! Ни за что на свете! Как же можно, если ты меня ждешь?» Мимо промчались галопом несколько офицеров, и один из них, полковник Фульхенсио Очоа, властно махнул майору. Запела труба, а за ней послышались свистки. Из первого вагона, окутанного клубами пара, кондуктор в прощальном привете высунул из окошка руку в перчатке. Поезд, поскрипывая, постукивая всем своим железом и деревом, тронулся. С крыш и из дверей вагонов солдаты еще перекрикивались с женами, отпускали шуточки в адрес кавалеристов, медленно уплывавших назад. Одни как будто с вызовом распевали Аделиту, другие — кукарачу. «Приветствую их!» — Мартин вскинул руку. И в очередной раз удивился тому, как мексиканцы презирают смерть и издеваются над ней. «Насилайо!» — самозабвенно горланили они. «Да здравствует Вилья и да сгинет Карранса! Возьмем Силайю! Гарса послал Макловии воздушный поцелуй, поправил пряжки на высоких до колен кожаных гетрах и обернулся к своим солдатам. «Разведчики Дуранго, садись!» Мартин сунул ногу в стремя, сел в седло, от времени вытертое до блеска, поерзал, устраиваясь поудобней. И вокруг инженера человек 200 пышноусые, до черноты загорелые, в шляпах разного рода и вида, обмотанные патронташами, в куртках чарро или в подобии обмундирования, сделали то же самое. У каждого на боку висел револьвер или пистолет, к седлу был приторочен карабин, а у иных имелись сабли армейского образца или длинные мачете. Эскадрон получил приказ двигаться к югу Эль-Гуаха, между железной дорогой и рекой Лаха, до соприкосновения с противником. На тот вполне вероятный случай, если придется взорвать мост в Лос-Оливес, вьючные мулы везли динамит, детонаторы, запальные шнуры. Кавалеристы выстроились в колонну подвое. Другие эскадроны, вздымая пыль, уже уходили рысью на север. Хеновево Гарса, повернувшись назад, одной рукой опирался о луку, а в другой, держа шляпу, в последний раз оглядел свое войско. Потом задержал взгляд на Мартине. Под отвесными лучами полуденного солнца морщины на лице казались глубокими, как борозды на маисовом поле, а старый шрам, доходивший до угла рта, делал сообщническую улыбку шире. «Гляди веселее, инженер, это всего лишь очередной бой. Сколько их уже было?» «Да, еще один». Гарса надел шляпу с подтеками пота со следами машинного масла и земли, потуже затянул шнурок под подбородком. «Нет другого пути. Хочешь вывести клопов? Сожги циновку!» Они дали коням шпоры и медленно двинулись вперед вместе с колонной вдоль полотна железной дороги. Покуда шли шагом, Макловия Анхелис держалась рядом и ступала твердо, ухватившись за стремя и высоко вскинув голову, не то с гордостью, не то с вызовом. Шаль спустилась на плечи, и яркий солнечный свет переливался на заплетенных в косу смоляных волосах. Но мало-помалу она отставала, а когда скомандовали перейти на рысь, и Мартин в последний раз оглянулся на Сальдадеру, она уже исчезла за густой завесой, взметенной эскадроном пыли. Он уже усвоил, что война состоит из двух равных частей – ожидания и неизвестности. Не зная всей картины, ты идешь оттуда сюда, выполняешь приказ, не зная в точности, что происходит, наконец попадаешь под огонь, и лишь тогда можешь понять то, что видишь. Ты оказываешься то среди тех, кто отважно идет вперед, то среди тех, кто спасается бегством, и ни то, ни это не связано напрямую с общим итогом. Так часто приходится бежать в час победы и упорно драться при поражении, и в сумятице боя очень редко понимаешь, на чьей стороне перевес, кто одержал победу. Именно это и происходило сейчас. Мартин только что заминировал опоры моста в Лос-Оливес, древнего сооружения из железа и дерева, чтобы карансисты не смогли перебросить с юга подкрепление, и, оставив в засаде четверых помощников с приказом поджечь шнуры, если появится противник, возвращался в расположение своего эскадрона. Они всемером ехали шагом, приноравливаясь к ходу мулов, нагруженных боеприпасами, к месту сбора, которое майор выбрал на вершине невысокого увала, неподалеку от развилки дорог. Чем дальше было от реки, тем слышнее становился шум боя, доносившийся с севера, с Эль-Гуаха. «Сцепились», — сказал кто-то. Гарса и сотни его кавалеристов, спешившись, стояли на пологом холме. Остальные небольшими разъездами рассыпались по округе, обследуя местность, плоскую как стол равнину, изрезанную во всех направлениях оросительными каналами. Майору и его людям было приказано не только удерживать мост, но и найти пути обхода этих каналов, которые могли застопорить решительное наступление на Силаю, назначенное на завтра. «Ну, как там дела, инженер?» «Все в порядке». Мартин спрыгнул с коня и подошел поближе к Гарсе, вглядывавшемуся в Эль-Гуахе. Майор явно был чем-то озабочен. «Скверное место. Гладко слишком, укрыться негде, и каналы эти. Попробуй-ка обойди их, а залечь за ними удобно. Генерал Обригон знает, где окопаться». Мартин показал на север. «А там что, известно что-нибудь?» «По звукам судя, сопротивляются отчаянно». «Значит, наши наступают на Силаю?» «Так и есть. А Эль-Гуаха в наших руках или вот-вот будет?» Гарса достал часы, открыл крышку, взглянул на циферблат, потом словно бы для верности на солнце. «Меня вот что удивляет», — заметил Мартин. «Мы не видим кавалерию Карранцы. А ей бы надо уже быть где-то поблизости и прощупать нас. Меня, кум, самого это удивляет. Я об этом думаю целый день». Нещадно шпоря коня, примчался запыленный и усталый вестовой. Доложил, представившись по форме, что долго разыскивает эскадрон. Приказано обойти Эль-Гуаха с юга и выйти к шоссе и к железной дороге. Майор велел трубить сбор, и вскоре они выступили, выслав головной дозор. Приходилось подолгу искать обходные пути, дорогу им то и дело перерезали оросительные каналы. Вдали по-прежнему не утихал шум боя, который явно сдвигался к Силайе. «Вроде бы уже и у Креспа», — с довольным видом сказал Гарса, — «стало быть, дела неплохи». Вскоре из рощицы серебристых тополей, частично закрывавших обзор, вынырнул сержант «Твою ж мать» и двое его людей, запыхавшихся от скачки. «Конные, майор!» — он показал на северо-восток. «Близко?» «Рукой подать! Не знаю, наши это или ихние. Едут спокойно, приглядываются». Гарса развернул эскадрон, и они осторожно двинулись вперед, бросив поводья и держа карабины наготове. Мартин тоже вынул свой из чехла, дослал патрон, перекинул оружие поперек седла. Он дышал медленно и размеренно, как его научили, чтобы голова оставалась холодной и пульс не частил. От напряжения сохло во рту. Мурашки бежали по коже, а из всех органов чувств остались два – зрение и слух. И выехав, наконец, из рощицы, он увидел человек 10 верховых. Они ехали вдоль канала россыпью на расстоянии друг от друга. Теперь уже нетрудно было узнать в них солдат Карранцы, так что обошлось без команды, без криков и вопросов. С обеих сторон открыли огонь, плотный, частый и торопливый. Мартин, привстав на стременах, добавил в него и свои три выстрела – и видел, как два всадника упали, а под третьим конь взвился на дыбы, замолотил в воздухе передними ногами. Остальные повернулись и галопом ускакали. Вильисты пересекли канал. Двое всадников в форме федеральной армии лежали на земле, пачкая кровью траву. Один молодой, второй казался стариком, потому, быть может, что пуля стесала ему половину черепа, и мозги разлетелись по траве, как красные цветы. У молодого, упавшего навзничь, руки были скрещены на груди, глаза полуоткрытые и неподвижные, а на лице замерла странная улыбка, открывавшая зубы под редкими усиками, больше похожими на юношеский пушок. Покуда несколько человек слезали с коней, чтобы обшарить карманы убитых, забрать оружие и снять сапоги, Мартин подъехал к лошади, которая все еще билась, ржала и поводила выпученными от боли глазами. Брюхо его было вспорото несколькими пулями. Поглядев на нее с высоты седла, он наклонился, приставил ствол карабина к ее голове и добил. «Геометрия хаоса», — подумал он, передергивая затвор. «Нечем утешаться тут, как, наверное, и в самой жизни. Война — это полезная очевидность для тех, кто научился на нее смотреть. Она помогает сохранять душевное равновесие при взгляде на извращенность космической геометрии. Ценный урок для тех, кто так или иначе, не обманывая себя и не отказываясь платить, сколько скажут, способен различить прямые и кривые углы и случайности, подчиняющиеся тем неумолимым законам, что действуют под холодным куполом неба, где нет богов. Штаб был развернут на перроне. Неподалеку от вокзала пушки вильистов били прямой наводкой по защитникам Силайи, откуда велся ответный артиллерийский огонь. Если разрывы ложились слишком близко, лошади вставали на дыбы. Сновали вперед и назад ординарцы, а сотни солдат и лошадей накапливались поблизости. Видно было, что бой идет тяжелый. Было много раненых, а уцелевшие не поспевали вскрывать цинковые ящики и заполнять гнезда патронташей. «Ур, раздолбаем, мать их, так и перед так!» — гремел Панчо Вилья. «Назвать всех поименно, я их всех сукиных детей расстреляю!» Хотя обстановка складывалась благоприятно, настроение у генерала было отвратительное. Для орудий северной дивизии 22 французских Сен-Шамонов и мексиканских Мандрагонов не хватало снарядов, потому что американцы, обычно поставлявшие боеприпасы, теперь отправляли их в Европу. Снаряды, которые почти кустарным способом производили в Чиуауа, используя для воспламенителей пистолетные патроны, слишком часто оказывались никуда не годными. «Всех расстреляю!» — повторил Вилья. От раскатов генеральского гнева бледнели штабные, стоявшие вокруг стола с разосланными на нем картами. Здесь были полковник Очоа, Канута, Рейс и Эстрадо, индеец Сармьента и еще несколько человек из его ближайшего окружения. Вдалеке, там, где обрывалась изрезанная линиями каналов зеленая равнина и через равные промежутки вставали столбы пыли от разрывов, угадывался город Силайя, с восточной стороны окруженный холмами. День доживал последние часы, и небо из ярко-синего сделалось бледно-серым. «А, пожаловали», — сказал Вилья при виде Хинавева, Гарса и Мартина. «Какой хренью вы там занимались?» — Гарса, привычный к его наскокам, ответил спокойно. «Исполняли ваши приказы, генерал, шли вдоль реки. И докуда дошли? В лиге от села и остановились. А на нас там налетела кавалерия, но мы ее отогнали километров на 15, как оленей гнали. Потом еще раз попытались, да вот эстрада отбил их. И с тех пор не видели ни одного конного карансиста, а вы?» Гарса подошел к столу и показал на карте. «Мельком. Разъезд показался, мы его пуганули, он и убрался. Воля ваша, генерал, но мне странно, что конницы не видно». «Это добрый знак. Это значит, что у Абригона нехватка людей, и он будет использовать кавалерию как пехоту». «Вот оно что!» Мартин, державшийся позади, стал понимать смысл недавних событий. Войска карранцы были разбиты у ранчо Эль-Гуахе, потеряли убитыми и ранеными не меньше 500 человек, однако сумели отступить к Креспо, а когда их вытеснили и оттуда, отошли на укрепленные позиции вокруг Силайи, где благодаря каналам, траншеям и волчьим ямам по обе стороны железной дороги и шоссе смогут держать оборону. «Мы нагрянем завтра на зорьке, чуть рассветет, ударим. Без затей, без тактических этих штучек, дрючек и хитроумных маневров, и без резерва. Всех бросим вперед, пойдем на пролом». «Потери будут значительные», — возразил полковник Ачоа. «А то я не знаю. Ну и с ними». «Местность открытая», — настаивал Ачоа. «Мы попадем под перекрестный пулеметный огонь. Сегодня мы уже попробовали это на вкус. А прижать карансистов, чтоб лежали носом к земле, нечем. Осколочных снарядов у нас нет. Почти все, чем бьют наши пушки, это фугасы». Вилья полоснул его взглядом. «Не о пушках речь. Артиллерия — дело десятое. Мы их сомнем одним ударом, прорвем оборону по всему фронту шириной в 5-6 километров. Главное — напор, удаль. Разве нас, ребятки, это подводило когда-нибудь?» Полковник оглядел стоявших у стола, но все хранили молчание, тогда он пожал плечами. «Никогда». «Ну так и вот, утречком повторим, а ужинать будем уже в Силайе. Перекинем мостки через каналы, пехота пройдет. Наши поезда могут подойти еще километра на 3 отсюда. Ночью подвезут подкрепление». Он взглянул на Хинавева Гарсу. «Займись этим, майор». Тот вытянулся и вскинул два пальца ко лбу. «Слушаюсь». Вилья продолжал смотреть на него и на Мартина. На лице его вдруг отразилось раздумье, как будто все прозвучавшее только что было сказано не им. Прочистил горло кашлем, сплюнул на землю между своими сапогами. «Побудьте-ка с инженером где-нибудь вблизи», — проговорил он наконец. «Есть еще о чем с вами обоими потолковать». Мартин и Гарса послушно отошли на несколько шагов по платформе. А по шоссе, тянувшемуся параллельно путям, двигались длинные вереницы людей, телег и вьючных мулов, нагруженных ящиками. Время от времени неподалеку рвался снаряд. Взметнувшаяся пыль долго висела в неподвижном воздухе, стояла без ветрия и оседала медленно. На востоке шел бой, как раскаты грома слышалась череда пушечных выстрелов, перемежаясь ружейной трескотней. «Что скажешь?» — спросил Мартин. Майор задумчиво вертел в пальцах сигару. «Да что бы ни сказал, не все ли равно?» «Мне нет, я вижу, ты чем-то озабочен». Мексиканец подбородком показал накрытую часть перрона. «Ты же видел тех, кто был там?» «Отважные люди, не так ли?» «Это само собой, но не в одной отваге дело. Мало осталось тех, кто думает и кто решается возражать Панчо Вилья. Тарибио Ортега и Тринидад Родригес убиты. А ни Филиппе Анхелеса, ни Урбины, ни Рауля Мадера здесь нет. Нынешняя северная дивизия уже не та, что дралась в Торреоне или в Сакатекасе. Но ведь мы побеждаем, майор, так что же тебя гнетет?» Гарса мотнул головой на проходящую по шоссе пехоту. «Завтра ей придется нелегко», — он чиркнул зажигалкой и прикурил. «Ты же видел местность? Каналы вдоль и поперек, а где их нет, ровно и гладко. Хорошо для обороны и хуже нет для наступления. Если Панчо хочет прорваться и одним махом взять Силайю, нам это обойдется очень дорого». «А от нас с тобой чего он хочет?» «Вот сейчас и узнаем», — ответил майор и стал курить молча, а потом спросил: «Ты убил кого-нибудь из тех, кого мы свалили у реки?» «Не знаю, мы же все стреляли разом». «Да, я видел. Быстро ты научился управляться с винчестером». «Нужда, как говорится, научит». «Ясное дело, ясное, как божий день, да, научит всему».